Парнишка-лакей рот разинул, глаза распахнул, ждет потехи. А Матвей Прокофьевич так черенок от трубки прикусил, что аж захрустело. Не ждал, как видно, такого поворота. Стянул я штаны, за подштанники взялся. Едва приспустил, самую чуточку, как начальник мой новый трубку изо рта выдернул, гавкнул. Срам заголять команды не было. Так вы сами сказали, раздевайся, говорю. Спокойно так, и тоже глаза выкатываю от усердия. Тут женщина голос подала. Сама сидит, вяжет, быстро-быстро, спицы так и мелькают. Да что же вы, Матвей Прокопьевич, юношу защемляете? Хочется ему портки снять, так пускай снимает. Тут девчонки совсем друг на дружку повалились, и икают от смеха, ногами дрыгают. Начальник мой побледнел слегка, вокруг рта складки посинели, точно как Альфред, когда злится. Я сказал, рубаху долой, впервой, что ли? А, говорю, теперь ясно. Штаны натянул, разделся до пояса. Девчонки, смотрю, хихикать перестали, стали меня разглядывать, аж глазки заблестели от любопытства. Женщина тоже вязание свое опустила и ко мне повернулась. Оглядела внимательно, кивнула и говорит, ладненький какой, так бы и съела. Начальник мой скомандовал, как злобный сержант в кино, кругом. Повернулся я, как положено, на каблуке, ногой притопнул. Парнишка-лакей за моей спиной яхнул. Девчонки засопели, зашептались. Женщина вздохнула. Это они печать увидели у меня на левой лопатке. Синюю круглую печать, поставленную самим старшим львом. Знак «Осторожно», чувак может кусаться и колдовать. Или не может, но все равно в сильнейшем подозрении. Матвей опять гаркнул. Кругом. Сунул трубку в рот, поскрипел зубами, сказал «Одевайся». Дождался, пока я оденусь, подхватил с лавки полушубок, скомандовал «За мной» и в дверь, я за ним. Вышли мы во двор, подышал начальник сквозь зубы, сказал, что эльвийская морда, человеком прикинулся. Думал, не узнаю, сам ты морда, говорю, я человек, спроси у своего хозяина, бумаги у него. Повернулся он, так быстро, я едва заметил, хрясь мне в зубы с разворота, то есть хотел хряснуть. Мне уже одного синяка на все лицо хватило, еле сойти успел. Увернулся я, отскочил. Матвей за мной. Раз-два, апперкот, мимо. Я уворачиваюсь, говорю. Слышь, капитан, остынь. А, ты ошибся, я погорячился. Чего нам делить-то? Давай мириться. Матвей после слов моих еще злее стал. Зарычал, подпрыгнул и ногой мне двинул. Не вышло, только хуже себе сделал. Я его за ногу поймал, крутанул легонько и уложил капитана возле крыльца. Шлепнулся он, головой повертел в обалдении, меня увидел, подскочил. Я ему, начальник, не доводи до греха, остынь. Ох, думаю, добром не кончится это дело. Решил, пусть только сунется, уложу. Если сам не нарвусь, Матвей мужик резкий. Тут сверху в ладоши захлопали, и голос хозяйский. Ну будет, Матвей Прокофьевич, будет. Молодцы, повеселили. А это хозяин, господин Филинов, на балкон выйти изволил. Стоит в халате, видом любуется, в ладоши похлопал, лениво так, кивнул капитану и назад, в кабинет к себе ушел. Матвей сплюнул на снег, сказал, напугался, соложонок, не бойся, это шутка была, проверить тебя хотел. Я улыбнулся, кивнул, типа, понял, не в обиде, а сам смотрю, глаза у начальника моего злющие до крайности, не смешно ему вообще ни разу. Волком смотрит капитан, то ли он и львов ненавидит со страшной силой, то ли еще что, но я понял, добра от нового начальника не жди. 1224, 1225, 1226, каретный сарай, 1240, поворот, 1000. Сколько я накрутил шагов вокруг особняка нового хозяина, пока считать не начал, трудно сказать. Дом только с фасада кажется пафосной штучкой, позади него все как положено. И конюшня, и каретный сарай, и домик для прислуги. Все небольшое, аккуратное, но оно есть, куда без этого. Подземных гаражей тут пока не придумали, а лошадь держать в подвале или, скажем, на верхнем этаже, такое себе занятие. Новый начальник, Матвей Прокофьевич, помахавшись со мной, маленько успокоился и дал указание обойти территорию, все осмотреть, проверить, изучить, чтоб потом с закрытыми глазами, даже в самой полной темноте и на ощупь не перепутать. Как он сказал, глаза повыбьют, а чтоб все одно видел, и до темноты велел не возвращаться. Ладно, он начальник, я дурак, буду я начальник, он станет дурак, но до этого дожить надо. Совсем стемнело, Ткнулся я лбом в угол конюшни, 25 шагов на север, поворот на 90 градусов, еще 37 шагов, постоял немного, хватит, пора на боковую. Мне эти сараи и нужники теперь в кошмарах будут сниться. Место для ночевки мне отвели в господском доме. Управляющий во время экскурсии растолковал, что обычная шелупонь в домике отдельном живет. Есть еще домишко для орков и гобов. Они тоже здесь имеются, на конюшне и для тяжелых работ. Живут отдельно от людей, совсем с краю. Ну а те слуги, что рангом повыше, те к хозяевам поближе. Личный слуга, доверенная служанка и личный охранник. До личного охранника я пока не дотянул, нет мне еще полного доверия. Но с простым народом надо дистанцию держать, ибо охранник, лицо особо доверенное и к хозяйским делам допуск имеет. Короче, опять я стажером стал, только теперь у частного лица. Добрался до своей каморки, она на первом этаже оказалась, под лестницей, и спать завалился. Проснулся резко, шум какой-то, совсем рядом, а мне муть снилась всякая, про мою Верочку, что она, вся такая красивая в передничке горничной, пыль с рояля сметает, а господин Филинов ее ухватил и лапает по-всякому. Подскочил я на лавке, со сна так и подумал, что Верочка кричит, выскочил из каморки своей, мама дорогая, нет, это не Верочка с хозяином, большое, мохнатое, страшное. Прет на меня, ревет так, что стены дрожат. Честно, я едва в подштанники не наложил от испуга. Медведь, здоровый такой, косматый, глаза горят, рычит страшно. А у его ног женщина съежилась, руками голову закрыла и визжит так, что медвежий рык заглушает. Если бы я до этого не видел, как наш гоп в собаку перекидывается, точно бы обосрался. Но если другой человек от испуга столбом стоит, мама выговорить не может, то я только злее делаюсь. Вот и сейчас, смотрю, а медведь-то не настоящий. По шерсти искры синие прыгают, вроде блох, но не блохи, а вроде тех, когда мы с гоблиншей колдовали, лечили друга моего. У нее тогда ладонь прозрачная стала, и синие искорки также прыгали. Магия, не зверь это, а мираж, иллюзия, обман. Пригляделся, вижу, медведь немножко просвечивает, и сквозь шкуру мохнатую виден силуэт вроде человеческого, только плечи очень уж широкие, шея короткая, и голова как чугунок. Орк, вот кто это, а медведь поддельный меня увидел, на дыбы поднялся, лапы растопырил, пасть разинул, вот-вот сожрет. Пасть огромная, глаза как фары, жуть жуткая, хоть и мираж, а страшно до дрожи. Ну, я портки подтянул, шагнул к нему, он ревет, ко мне лапы тянет, когтище растопырил, а я руку в пасть разинутую сунул и за язык его ухватил. Это со стороны кажется, что за язык. Пальцы схватили нос рачи, что внутри призрачной головы медвежьей прятался. Ухватил я орка за нос и давай крутить. Сделать сливу, называется. Попытался он вырваться, а я держу крепко. Еще для верности шагнул вплотную и за ухо другой рукой цапнул. Ну орк не стерпел, обхватил меня и давай дубасить, по спине и по плечам. Со стороны, наверное, зрелище что надо. Чувак в одних подштанниках медведю голыми руками пасть рвет. А я прижал орка к стенке и шепчу. Тихо, чтобы только он слышал. Ты на кого хвост пружинишь, желтопузый? Старшую кровь не признал, это я на удачу бросил. Вспомнил, как наши гоп с оргом Альфреда боялись и уважали. Да еще в учебнике, что я пигалице подарил, об этом намекали. Что прибыли орги и гобы вслед за эльвами, и были они их ниже, как слуги или вассалы. Сработало. Орк как услышал, что я сказал, затрясся весь, колотить меня перестал, а иллюзия пропала. Косматая шкура на клочки распалась, в воздухе растаяла, как дым. Лапы, когти, морда огромная с горящими глазами, все исчезло, только орк остался. Один из слуг, что живут в отдельном домике во дворе, сразу видно. Отпустил я его. Женщина, что на полу у лап фальшивого медведя дурью кричала, руки от лица отвела, улыбается. А это одна из девушек-служанок оказалась. В одной ночнушке, ноги голые, коса растрепана, рот до ушей. Смешно ей, смотрю, а за медведем вся компания собралась. Тут и лакей, и служанки, и даже господин Филинов. Но тот на лестнице стоит, за перилами, вроде нет его, но тоже ржет как конь. Отряхнул я руки, говорю, весело тут у вас, в следующий раз двух медведей приводите, или трех. Фыркнул господин Филинов, развернулся и вверх по лестнице ушел, досыпать. Девчонки хихикают. Друг дружке шепчут что-то и на меня зыркают. Матвей Прокофьевич стоит в сторонке, и взгляд у него хуже, чем у недавнего медведя. потому что медведь тот не настоящий, а в глазах у начальника смерть моя, самая реальная. Глава 23. Мы ехали бодрым шагом. Хорошие лошадки у моего нового босса, резвые, ладные, одинаковой масти, как близнецы. Идут ходка, пофыркивают, радуются прогулке. Босс на сиденье экипажа с удобством устроился, меховым пледом ноги прикрыл, важный такой. Сидит, окрестности озирает с хозяйским видом. Рядом с ним Матвей Прокофьевич, глава охраны. Я с кучером, впереди, на запятках орк давишний, тылы прикрывает. Поднялись утром рано и покатили. Мне Матвей оружие не дал, хоть я и охранник, а сам револьвер взял, я видел у него на поясе, под тулупчиком. Едем по важному делу. У босса здесь заводик небольшой, рядом с заводом, поселок, там рабочие живут. Вот и едем, с проверкой. Вокруг лес весь повырублен, а деревья на постройку этого самого заводика и пошли. Был лес, стал прогресс, да еще подвозит, из соседнего лесочка, откуда звук топоров раздается. Пока мы с проверкой ходили, телеги со стволами свежими подкатывали одна за другой. Понятно, здесь доски делают, и прочий материал для строительства. Заводик работает исправно, рабочие, почти все поголовно, габайорки, носятся как угорелые, стараются. Тощие, оборванные, но работают, словно черти. Я спросил потихоньку, сколько получают, мне сказали. Услышал я, аж поперхнулся. Эх, думаю, обнаглел Димка Найденов, когда 10 рублей в неделю требовал. Люди, то есть не люди, за копейки работают и рады. Вон как надрываются. А что делать, в городе работы не людям мало, в деревне и того меньше. Не всем же грабить, кошельков чужих на всех не напасешься. Босс доволен остался, старшего похвалил, и поехали мы дальше. Но не к себе домой, а по дороге вдоль лесочка. Едем, господин Филинов озирается, зубом цыкает, как на конфетку. Эх, говорит, какое место хорошее. Вот этот бы участок, да другой, что по соседству, купить. Я бы развернулся. Позвольте спросить, тут я не выдержал, что бы вы сделали, еще одну лесопилку? Нет, лесопилка у меня уже есть. Одной достаточно, буркнул Филинов. Настоящий завод построить хочу. Станки поставить, корпуса каменные, к ним бараки для рабочих, чтоб из города не возить. Оживился босс, меховой плед откинул, руками размахивать стал. Зачем в городе нищету разводить? Габам и аргам запрет дан лишнего плодиться, так они тайно наплодят детишек, те на улицу, воровать, милостыню просить. А кто и грабить? У меня же все пределы будут. Правильно, говорю. Вот, ты понимаешь, не зря в университете штаны протирал. Горячится Филинов. А наши власти не желают понимать, что им, именица фамильная есть, пшеница растет, скот плодится, и ладно. Раз в год по весне львы прикатит, над землячкой поколдуют, на урожай, и все довольны. А что земля родит все хуже, так что, на наш век хватит. Так если хватает, засомневался я, сегодня хватает, завтра нет, отрезал босс. Сегодня мы на коне, всему миру пшеницу продаем, в золоте купаемся. А они там, у себя, пока мы спим сладко, машин понаделали, без всякой магии. У нас в городе кто на авто ездит? А, вот то-то и оно. А у них скоро каждый сможет. Веялки, сеялки, того гляди, пахать будут не лошадью, а железом. Тут нам и конец придет. Почему это конец, спрашиваю? А потому, не нужны мы им станем, с зерном своим. А не нужны, так и деньги, все. Сядем мы на жопу, будем лапу сосать, бери нас голыми руками. Так что же вы там, наверху, не скажете, говорю, это же ясно, как дважды, два. Засмеялся Филинов, аж затрясся весь, молод ты еще, хотя и с дипломом. Думаешь, все по уму да по науке в мире делается, у каждого свой интерес. Мне вот участок нужен, чтоб земля, да возле реки, да с лесом, кто мне ее даст, или вы здесь право имеют? Самый лакомый кусок под себя взяли, травинку сорвать не моги. Им волю дай, лес будет расти от края до края, и ничего в нем не будет, кроме волков и медведей с лосями. Тут я даже и возразить не смог. Послушать босса, так он везде прав, а другие дурачье, как на подбор. А Филинов разошелся, так и сыпет. Наши эльвы, конечно, самые лучшие. За границей таких не сыщешь. У них там, за границей, все больше эрги и габы мелкие, самой вредной породы. Наша община и народов самая большая и для власти много делает. Тут не поспоришь. Никто им не указ, кроме государя. Захочет старший эльф, благородный господин Домикус, чтобы лес стоял вечно, он будет стоять, и государь одобрит, потому что старший эльф для него – первый советник и лучший друг. Так что же, говорю, выходит, эльвы там, в столице, не желают прогресса. Филинов плечами пожал, меховым пледом прикрылся, сказал сухо, что для нас прогресс, для них хрен собачий, и замолчал, то ли запал иссяк, то ли пожалел, что с простым охранником разболтался. Сделали мы круг по полям, по лесам, и назад погнали, с ветерком, лошадки обрадовались, кучер, пожилой гоп, им насвистывает, как разбойник, копыта стучат, рессоры поскрипывают, деревья по сторонам так и мелькают, эх, хорошо, ближе к дому дорога глаже стала, мы еще припустили, подкатили лихо, а там у ворот уже карета, запряженная вороными, тоже подкатывает, со стороны города, хозяйка приехала, вороные, во двор, карета встала у крыльца, к ней тут же слуги подскочили, ступеньку откинули, дверцу распахнули, лакей с запяток соскочил, руку подал хозяйке, хозяйку, жену босса, я первый раз видел еще когда мы с Бургачевым обход делали, ничуть не изменилась, такая же бесцветная, одежда темная, сухарь сухарем дамочка, за ней из кареты служанки попрыгали, им-то руки никто не подал, все с коробками, свертками, сумками всякими, конечно, в городе были, по магазинам прошлись, не иначе. Смотрю, Верочка моя тоже с ними, и на руках у ней собачка мелкая, глазками блестит, язык высунула, сопит довольная. У меня камень с души свалился, с грохотом. Как мы эту собаку из пушистого шарика в стриженную жучку превратили, словами не передать. Тогда, на Верочкиной квартире, я газету прочитал, а там черным по белому написано, ищут собачку пушистую, белой масти. Кто найдет, тому награда и благодарность. Еще бы, на собачке кулон висит, миллион денег стоит, и что делать теперь, у нас эту собачку с руками оторвут, как только увидит, подумал я, мозгами пораскинул, послал орка нашего в лавочку за краской, растолковал ему, что купить надо, он кивнул и побежал, прибежал обратно, принес сверток, Верочка мне помогать стала, она поначалу собачку отдать хотела обратно хозяевам, говорит, жалко песика, такая милашка, я ей. Собачка свидетель преступления, она с места кровавого сбежала, того, кто ее принесет, первыми повяжут, в подвал полицейские отведут и допрашивать станут, с пристрастием, я в полиции служил, знаю, что же делать, Верочка спрашивает, а у самой уже слезы на глазах, всех жалко, и меня, и псину пушистую, думаю парикмахера позвать, отвечаю, который меня стриг, тут Верочка меня обломала, что вы, Дмитрий Александрович. Нельзя к парикмахеру, они там все великие болтуны, мигом по объявлению побежит, и собачку за награду отдаст, и вам худо будет, апа, думаю, а подружка моя понимает, что к чему, ладно, говорю, на дому красить будем, короче, стали мы псину красить, в радикальный черный цвет, возились, сами перемазались, смотрим, не черная у нас собака получилась, а какая-то рыжая с зелеными подпалинами. Срам смотреть, что делать, взяла моя подружка ножницы и давай собачонке шерсть выстригать, под пуделя, через час не узнать стала псину, был шарик пушистый, стала колбаска на ножках, на хвосте клочок болтается, на груди, ногах и на голове немного, а спина и пузо все голые, креативненько вышло, ой, а что это у нее на ошейнике красивое такое, Верочка спрашивает, блин-блинский, думаю, куда ж кулон спрятать. После стрижки его даже лучше видно стало, это для красоты, отвечаю, а что же собачка у нас такая лысая получилась, холодно ей будет, это я на жалость девушке давлю, она, ой, сейчас сделаем, вытащила откуда-то муфту меховую, девушки в них ладошки зимой прячут, чтоб не мерзли, дырки для лап ножницами вырезала, подогнула, подвернула, подшила кое-где, и на собачонку стриженную натянула. Смотрю, совсем другая собака стала, и кулон под муфтой почти не видно. Тут наш орк внезапно помог. Послушал он нас, как мы секретность обсуждаем. Взял с комода пучок ниток, краски зачерпнул, она загустела на холоде, еще что-то до кучи прихватил. В ладонях помял, подошел, присел над собачкой, кулон в лапище свои взял. Потискал кулон, а сам глаза прикрыл. Бормочет что-то, руки отвел, мы смотрим, вместо кулона брелочек болтается, в виде сердца, красный, цветными нитками перемотанный, но с виду красиво, вот, говорит, а сам улыбается во всю пасть, подарок, девушке, на память, я такой дарил, Могу делать, дарю. Вот, да это же он свою магию применил. Как там молоденькая гоблинша сказала, у него дар слабый, слабый, зато полезный. Молодец, говорю, ты хороший орк. Он обрадовался. Спасибо, господин Дмитрий, рад стараться. Сочинили мы историю для хозяйки, жалостную, про собачку. Верочка сказала, что жена босса хотя и злая и к людям недобрая, но животных любит, побольше людей. И если собачонку увидит, не устоит, возьмет. Так оно и вышло. Выбралась хозяйка из кареты, в дом направилась. Все слуги и служанки за ней поскакали, покупки тащит. Мы тоже выгрузились из экипажа, а господин Филинов повернулся к своему начальнику охраны и говорит: «Слышь, Матвей Прокофьевич, я нотариуса из города вызвал, со всеми бумагами. Будем новенького твоего заклинать. Подготовь». Развернулся и на крыльцо, вслед за женой. Матвей его выслушал со всем почтением. «Слушаюсь», говорит, ко мне повернулся, все почтение пропало, волком смотрит. «Заклинать?» спрашиваю. «Зачем?» оскалился он, ответил, «по твою эльвийскую душу нотариус, с ним маг придет, поколдует над тобой, был ты и народ поганый, останешь наш, со всеми потрохами». А сам ухмыляется, мерзко так, у меня мурашки по коже побежали, с кулак размером. «Как это, со всеми потрохами?» Глава 24. С утра дурдом в доме Филиновых. Все бегают туда-сюда, суета страшная. Лакеи с ног сбились, служанки носятся, блеск наводит на паркет. Перила полируют, стекла натирают, аж скрипит. Во дворе тоже беготня, арги с габами карету вытащили, возится вокруг, лазит под ней и на ней, техосмотр проводит. Лошадок обихаживают, хвосты им чешут, гривы чуть не как в парикмахерской на щипцы завивают. Шум, гам, суета-сует. Толстая тетенька-служанка с пачками белья бегает, раскаленным утюгом размахивает, лицо зверское, не подходи, убьет. Хозяйкины вещички готовит, бельишко всякое, юбки нижние, панталончики, корсеты, что там еще у них. Молоденькие служанки, и моя Верочка в том числе, с платьями наперевес носится, примеряют на хозяйку. Хозяйка перед зеркалом вертится, то ей не так, и это не эдак. Прикатила коляска из города, с разными людьми, все в деловых сюртуках. Коляска перед крыльцом остановилась, из нее мужики в сюртуках выбрались. Лакей здоровенный, который на шкаф похож, их встретил, в дом пригласил, все как положено. Матвей наш, еще не расцвело, уже весь периметр бежал, везде заглянул, и теперь с боссом отирается. Меня послал вместо себя бегать, вид такой при этом, глаза бы на тебя не глядели, морда львийская, иди делом займись, что ли. Я тоже побегал, куда деваться, он начальник, я ну ясно, кто, а что делать, уже весь дом знает. Нынче благородное собрание принимает высоких гостей, все большие люди нашего города и окрестностей собираются в здании дворянского собрания, где будет дан небольшой, но пафосный банкет. Перед банкетом будут речи говорить, все про процветание. Прибудут в собрание высокие гости во главе с важным чиновником из столицы. Он здесь уже неделю как гостит. И вот, наконец, решили ему банкет с деловыми речами устроить. Чиновник этот, его сиятельство граф Бобруйский, а при нем особый гость, высший эльф из дома Домикуса. Благородный эльф зовется Элифоран Альбикус, и он при графе Бобруйском значится как правая рука. Хотя, если по правде, и по огромному секрету, сказать, это не эльф при графе, а граф при нем. Господин Филинов обязательно на собрание пойдет, в числе видных деловых людей нашей губернии. Поэтому в доме суета такая, чтобы перед благородными гостями лицом в грязь не упасть, дамы в собрании тоже будут. Хотя его сиятельство граф Бобруйский по делу приехал, супругу все же с собой прихватил. Потому что женское дело суть благотворительность, и жена графская этой благотворительностью вовсю занимается. Ну и наши местные дамы туда же не отстают. Поэтому жена нашего босса накануне по магазинам поездила, всего накупила, и теперь наряжается, чтобы тоже в грязь лицом не ударить, перед подругами. Но пока что суетятся в основном слуги, так, что пыль столбом. Я в дом только заглянул и сразу выскочил. Хожу, шаги машинально считаю, вдоль и поперек. Возле конюшни и каретного сарая орки с габами вовсю суетятся. Смотрю, кучер давешний, пожилой гоп, стоит, тоже запарился весь. Перед ним мелкий зеленый мальчонка гоп лошадку водит туда-сюда, а пожилой глядит зорким глазом, проверяет. Подошел я, поздоровался. Кучер голову наклонил в ответ. «И вам утро доброе, господин. Хороши лошадки», говорю. «Это для затравки разговора. Не спрашивать же, какой нынче опорос в курятнике и хорошо ли свекла заколосилась. «Хороши», — отвечает Гоп, — «славно вчера в упряжке бежали, я ему с одобрением, с ветерком, и не устали нисколько». Гоблин оживился, закивал. «Наши лошадки лучшие в округе, что серые, что вороные». «Вороные — это хозяйки?» «Да, госпожи». «Госпожа редко по округе ездит, все в город, по делам. Жаль, что редко. Красивые». Гоблин ушами помотал. «Нет, не жаль. Вороная лошадь с норовом. В лесу зверь всякий, как выскочит, лошадку испугает. Лучше в город». «Что, были случаи?» Спрашиваю. «Всяко бывает», — Гоб плечами пожал, нос сморщил. «Серые вон как брыкались давеча, думал, не сдержу. Это когда же?» «А когда хозяин в общину ездил, с ельвами разговоры говорить. Он им деньги мешками возит, все на благотворительное. Взамен леса просит, что рубить, а они ни в какую». Гоблин фыркнул, ушами тряхнул. «Я спрашиваю, что, не вышло у него?» «Да как сказать, не вышло. Лес рубить не дали, а девку красивую подсунули, чтоб не обидеть. Красивую, они все красивые у них, да за бесплатно еще, как не взять. А как же хозяйка?» Спрашиваю. «Она не обиделась на девку-то?» Гоблин нос почесал, плечами пожимает. «Может, и обиделась. Дело женское. А лошадки что брыкались, серые, не хотели в общину бежать? Так то потом было. Девку вскоре на вороных в хозяйкиной карете домой отправили. А потом едем, лошадки как задрожат, да как дернут, будто волка увидали. Не, не волка, медведя. Так в лесу их много, говорю. Здесь, возле дороги, не бродят они. У дороги парк для господ сделан, для гуляния. Какой там медведь? Разве что задрали кого, да тушу подтащили. Лошадки-то кровь чуют. Или недобрый человек бродил. Недобрая душа, она завсегда животину пугает. Тут гоблин встрепенулся, руками замахал. Как лошадку ведешь, безрукий сын своей матери, не зевай, поворачивай. Это он мальцу гоблинскому кричит. Гоблин к лошадям ринулся, а я дальше пошел, по периметру. Сколько шагов насчитал, самыми разными путями, можно с закрытыми глазами идти, не заблудишься. Все входы-выходы осмотрел, везде нос сунул. А что, я охрана, мне по службе положено. Потом из дома лакей выскочил, тот самый молоденький парнишка, и замахал мне. «Пожалуйте в дом, сударь-охранник, вас господин зайти просит». Вошел я в дом, там вроде потише стало. На лестнице запахом горячего утюга тянет, но уже не так. Горничные притомились, по углам попрятались. Я в кабинет хозяина поднялся, а там уже не только Филинов сидит, с ним гости, что недавно прикатили. Я вошел, они и обернулись. Все солидные мужчины, в сюртуках. Сюртуки черные, не то что в заведении, где мы не так давно с Альфридом играли, там народ в какие только цвета не рядился. Здесь же строго все, по делу. Один, пожилой солидный дядя в круглых очках, сидит за столом напротив моего босса, перед ним бумаги в аккуратной папке. Обернулся, на меня посмотрел поверх очков, спрашивает. «Это и есть ваш работник, коего оформить надобно?» «Он», — отвечает Филинов. «Хорошо, тогда приступим». Пожилой знак сделал. Один из мужчин, что в кабинете стояли, ближе подошел, тоже весь в черном, рубашка белая, на шее галстук подбородок подпирает. А я смотрю, лицо у него чем-то на Альфреда похожее, узкое такое, глаза раскосые слегка, светлые, волосы тоже светлые, только подстрижены коротко, и уши видно хорошо, хрящеватые такие, не то чтобы острые, но видно, что не совсем человеческие. Полуэльф руку себе за лацкан запустил, вытащил брелок на цепочке. Брелок вроде монеты, блестит, покачивается. Поднес брелок к столу, а там пожилой в очках коробочку металлическую раскрыл, похожую на портсигар. Но там не сигареты с папиросами лежали, а блестящие штучки вроде заостренных палочек, которыми кровь из пальца берут. Мой босс руку подал, пожилой дядька ему палец уколол, капельку крови выдавил и на монетку капнул. Полуэльф тут же над капелькой пошептал, и она зашипела, растворилась, будто не было, а монетка цвет поменяла. Пожилой ко мне обернулся. «Дайте вашу руку», — говорит. «Не бойтесь, больно не будет». «Что это?» — спрашиваю господина Филинова. «Как что?» — отвечает мой босс. «Сам за столом сидит, важный такой. Вступление в должность. Все же заранее обговорено, или забыл? А, вон оно что!» «Конечно, как там Матвей сказал, был и народ, останешь нашим, со всеми потрохами, ладно, деваться некуда». Взялся за гуж, не говори, что не муж. Протянул я руку. Этот ушастый мою руку кверху ладонью повернул, брелок блестящий в нее вложил и своей ладонью накрыл. Сам мне в глаза смотрит пристально, аж неприятно стало. Посмотрел, посмотрел на меня, прижмурился и бормотать стал непонятное что-то. Сначала ничего не было, потом по руке мурашки побежали, все сильнее. Чувствую, жарко, а руку вообще как над костром держит, вроде шашлыка. Хотел ладонь отдернуть, но не стал. Вдруг, если руку вырвешь, плохо будет. Как в одной книжке написано, если вырвешь руку, то ты не человек, животное, которое и прикончить не жалко. Держусь, терплю, а жара все сильнее, и чувак этот бормочет не переставая, раздражает. Такая злость во мне поднялась, даже сам удивился. Вообще я парень мирный, понапрасну на людей не кидаюсь, а сейчас так и прибил бы, особенно вот этого, с мордой полуэльфа. Разозлился так, что аж пар из ушей вот-вот пойдет. И сразу легче мне стало, жар стал утихать, рука уже не шашлык, а так, терпимо. Выдохнул я с облегчением, а мой босс голос подал. «Ну что, закончили вы, мне ехать пора». Ушастый кивнул, а сам на меня смотрит странно, будто бы с испугом. И пальцы у него, что мою ладонь сжимают, подрагивают. Со стороны не видно, но я-то знаю. «Все в порядке?» — это пожилой в очках спрашивает. «Да», — ушастый ответил. Руку разжал, ладонь мою отпустил. Брелок взял и обратно в карман засунул. «Ну, раз все в порядке, давайте закончим процедуру», — сказал пожилой в очках. Бумагу в своей папочке разгладил, перо в чернильницу окунул. «Я такие только на картинках видел», — и мне протягивает. «Распишитесь, милостивый государь, вот здесь и здесь». Расписался я, ладно хоть не кровью заставили, обычными чернилами, а перо, наверное, для внушительности, типа, традиция. Забрали они бумаги свои, раскланились, а я стою, ничего не понимаю, и где эффект, что я должен чувствовать-то? Господин мой в колокольчик позвонил, сказал лакею, лошадей подавай, едем. Глянул на меня, ухмыльнулся во весь рот. «Что, ваше благородие?» — обмочил портки. «Напугался, вижу, вижу. Да ты не смущайся. Был полицейский, стал нашинский. Заклятие это крепкое, проверенное. Зато теперь ты мне никакого худа не сделаешь. Тебе же лучше». Засмеялся и пошел из кабинета. «За мной, Тузик». Постоял я, посмотрел ему в спину и пошел следом. Глава 25. Прикатили мы в собрание. Особняк этот я в городе раньше видел, только внимания особого не обращал, а сейчас вокруг не протолкнуться. Кареты с гербами на дверцах туда-сюда одна за другой подкатывают, кучера бронятся, лакеи так и бегают. Из карет важные господа выходят, дамы за ними, все разнаряженные, как куклы из коробки. Господа Филиновы на вороных подкатили. Наш босс с хозяйкой, все из себя важные, и мы с ними. Мы, это Матвей, я и всякая обслуга. Кучер, лакей, еще лакей, размером со шкаф. Лакей с кучером возле кареты остались, а мы с Матвеем за хозяином пошли. Оба мы одеты слугами, но по-разному. Матвей в ливрее, вроде как доверенный слуга со всякой мелочью в несессере, что хозяину может пригодиться. А я в сюртучке темном и галстуке, приглаженный, аккуратный и серьезный до невозможности. С папочкой бумаг в руках, личный секретарь. Это хозяин придумал. «Ты же, — говорит, — в университетах обучался, вот и будешь за мной бумажки носить», — сказал, а сам смеется. «Ну и ладно, зато я теперь личный охранник на полном доверии. Как только меня тот львийский хмырь обработал, а я бумагу подписал, все смотреть по-другому стали. Раньше чужой был, который в дом по знакомству втерся, а теперь своим сделался. Можно при мне что хочешь творить, всякое болтать, сплетничать и вообще не стесняться. Я, пока в город ехали, спросил у своего начальника, что будет, если заклятие на верность нарушить. Филинов только усмехнулся. «Тебе капитан расскажет». На Матвея глянул, тот поморщился, но сказал, нехотя так, «даже не пробуй». «Рыбу ловил когда-нибудь?» «Видел, как щука крючок заглатывает, до самой жопы. Его к себе тянешь, он наружу лезет, щуку наизнанку выворачивает. Вот и с тобой тоже будет», — сказал, к окошку отвернулся, рот сжал, как чугунный ящик захлопнул. Так и не добился я больше ничего, но и этого хватило. Всю оставшуюся до города дорогу представлял, как щуку через задницу выворачивают. Внутри особняка уже народу полно, все нарядные, важные, кучкуются по интересам. Наш босс, как вошел, сразу принялся руки пожимать, кому сильнее, а кому не очень. Матвей за ним вышагивает, мрачный как туча. Не нравится ливрея бывшему капитану? А мне что, я тут как в музее, даже лучше, еще и деньги платит. Хозяйка, жена босса, с подружками скучковалась, там такие дамы, в три обхвата. Наша еще ничего, скромно так, стоит прямо, будто кол проглотила, улыбается, но видно, что по обязанности. И правда, недобрая дамочка. Шумели недолго, высокое начальство подкатило, и сразу по залу разговоры как выключили. Я аж на носочки привстал и шею вытянул, так хотелось настоящего столичного графа увидеть, а главное, высшего эльфа. Пускай он даже и львом здесь называется. Граф оказался обыкновенным человеком, росту небольшого, на вид лет 40-45. Пузико сытое выпирает, лицо помятое, но строгое. Усы пышные, бородка коротко подстрижена, на шее лента орденская, цветная, на ней блестящая штуковина болтается. И чего все так перепугались? Не страшный совсем. За блестящим орденами графом шел человек, выше его на голову, худой, в серой мантии, ну прямо кардинал Ришелье. Повернул он голову, глянул на собрание, тут я и замер. Вот он, высший эльф. То, что я принял за мантию, оказалось чем-то вроде плаща. Плащ серый, сколот серебряной фибулой на груди. Под плащом простой белый балахон до пола, вроде платья. Балахон перетянут поясом, простым, кожаным. По коже пояса рисунок, не то выжжен, не то выдавлен, какие-то загогулины. Ну, одеться в плащ с балахоном любой может. Эльфийские уши тоже прицепить можно. А вот выражение лица не подделаешь. Оглядел высший эльф всех, кто в зале, как тараканов каких, и отвернулся. А я смотрю, и такое ощущение у меня, как тогда, на поляне, когда казалось, что все вокруг артисты, реконструкторы, косплейщики, что нереальное, не настоящее все. Разве что артист, что эльфа играет, должен быть артистом, с большой буквы А, нельзя такое просто сыграть, кишка тонка. Он как почувствовал, что я смотрю на него, обернулся, пробежал глазами по головам и со мной взглядом встретился. Кто говорил, обмочился, ваше благородие? Кто говорил, щуку через жопу? Все это ерунда, по сравнению с одним высшим львом, если он захочет поиграть в гляделки, с тобой, чувствую, ткнулось в меня невидимое копье и держит, не отпускает. Стою, дернуться не могу, ни вздохнуть, ни охнуть. Как бабочку пришпилили иголкой и рассматривают, годная тварь для коллекции или нет. Долго он меня так рассматривал, не знаю. Как в обмороке был, ничего не помню, не дышу, вижу только глаза, светлые, прозрачные, как вода. Неудивительно, что габы и арги так боятся, даже полукровок, тех, у кого кровь разбавлена. Отпустила резко, как колы из груди вынули. Эльф отвел глаза, к его сиятельству графу повернулся. Только тут я воздуха глотнул, оглянулся, а времени всего секунда прошла, ничего не изменилось. Постоял я немного, подышал и стал пробираться через толпу. Все видные люди возле графа собрались, представляются, выстроились, те, кто поважнее, вперед. Мой босс где-то в серединке болтается, затерли его. Это дома он важный до невозможности, а здесь один из многих. Матвей, смотрю, возле него отирается, охраняет. Ну и что в таком месте случиться может? Разве что один из этих богатых старикашек пырнет босса ларнетом, или на ногу наступит. Воспользовался я суетой и бочком проскользнул в коридор. Вроде как нужник поискать. Нашел. Не зря изучил план здания. Мне его Матвей дал накануне. Капитан хотя и гад, и меня видеть ему поперек организма, а дело свое знает. Так что найти нужное место просто оказалось. Зашел, там никого. Конечно, все в зале собрались. Кто такое пропустит? Только тот, у кого дела поважнее. Через полминуты услышал я шаги по коридору. Потом дверь прошелестела, открылась. Вошел кто-то. Я глянул, да, это он, его высокородие заместитель полицмейстера собственной персоной. Весь блестящий, в мундире, орденах и аксельбантах. Здравствуйте, говорю, Викентий Васильевич. Он зыркнул на меня, узнал, подошел ближе, буркнул. И тебе не хворать, стажер, давай, докладывай, времени у нас 5 минут. Набрал я воздуха побольше, начал рассказывать, как с Альфридом познакомился, как карету грабили, как в карты играли на деньги. Он послушал, покивал, рукой махнул. Знаю, знаю. Развернулся ты, стажер, во вкус вошел, студентишка столичный, книжная твоя душа. Весь околоток на уши поставили. Смотри, допрыгаешься до каторги. Знаешь, сколько ко мне на стол донесений легло. Все про ваше художество. кто только не доносит про вас. Недавно месье парикмахер лично прибегал, с доносом, еле выгнал, со всем почтением. Не могу я вечно тебя прикрывать, с шайкой твоей, ваше высокородие, говорю, вы же сами велели не стесняться. Он вздохнул тяжело, кивнул, чего уж там, давай, давай, не тяни, мой гоп у двери стоит, амулет запустил, время, время, пока амулет работает, никто нас не найдет, докладываю. По общинам и народов есть зацепка, небольшая. Община львов магию применяет, но закон, по слухам, не нарушен. Боятся. Единственная ниточка, есть сведения, что женщину-полукровку отправили в постель к Филинову. У него мотив против львов, они ему бизнес на корню рубят. Мотив есть у его жены, ревность. К тому же у нее характер подходящий, людей не любит, а уж не люди, тем более. Продолжай, зам полицмейстера нахмурился. Лоб почесал. Эти ниточки я сейчас разматываю. Стараюсь быстрее, но я только начал. Что по льву твоему, как его Альфред? Он подозреваемый номер один. Очень уж типаж подходящий. Злобен, нелюдим, в гневе способен к насилию. Но, бросил начальник, чего тянешь тогда? Сомневаюсь я, никаких доказательств нет, и мотив неточный. Что значит, неточный? Он же из львов, магические штучки. Это по их части, это да, мотив у него, преступление на почве страсти, но, на почве страсти убивают сгоряча, чем попало, кто же свою зазнобу в лес поведет, станет круги вырисовывать, кто знает, буркнул Викентий Васильевич, эти львы со странностями все, давай, возьмем его, и в подвальчике уже спокойно раскрутим, нет, нельзя его сейчас брать, он много знает, а если возьмете... Все ниточки оборвутся. Ладно, нехотя сказал шеф. Что еще? Еще мотив есть у самих львов. Настоящих. Одна версия у меня есть. Но слабая, может они не стерпели, что Филинов с их полукровкой дурно обошелся. Или, может, не стерпели, что она к нему в постель легла. Да он еще лес здешний вырубает со всем удовольствием. Вот и убили девушку своим способом, магией. Кто еще так может? Заодно и Филинову нагадили. Прямо под окнами. Заместитель полицмейстера глаза выпучил, поглядел на меня не мигая секунд 10, а потом захохотал, аж затрясся весь. «Да ты что, стажер, с луны свалился, шутник, ядрить твою в коромысло, надо же такое удумать, а что такое, говорю, чем не версия?» Отсмеялся он, слезы вытер, а сам покраснел весь, так развеселился. «Фу-ха, стажер, с тобой не соскучишься, если сказать больше нечего, так не выдумывай». Что ж так сразу, не выдумывай, я даже обиделся чуток, а то, веско произнес шеф, львы не убивают, никого, никогда, это каждому ребенку известно, я аж рот раскрыл, ничего сказать не могу, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, каждый ребенок знает, здесь, а Димка Воронков не в теме, ой, блин, виноват, говорю, пошутил неудачно, тогда вот еще что, есть одна зацепка, но нечеткая, это какая, спрашивает шеф. А сам на часы смотрит, говори, не тяни, узнал я, что в городе есть авторитет важный человек среди криминальных элементов, прозвище, рыбак, никто не знает, кто он, где живет, но все его боятся, и ниточка у меня протянулась к нему до борделя, где невинные лилии работают, проститутки эльвийских кровей то есть, и что, мрачно бросил шеф, веселье его как рукой сняло, а то, что девки эти под ним ходят, если бы одна из них пропала, а ее убийцы искали из мести, я бы услышал, но никто ничего не говорит и о мести за девку мертвую не поминает, а ведь рыбак этот очень мстительный тип, нас фонарями по всему городу ищут за то, что мы его карету подломили, погоди, погоди, как, его карету, впился в меня шеф, смотрю, а он аж вспотел весь, лоб бисеринами пота покрылся, с чего ты взял, что его, у этого борделя владелец имеется, может и есть владелец, такой же, как в лавочке купца Алтуфьева, говорю, подставной, а я своими ушами слышал, что все девки нашего города под рыбаком ходят, и денежки эти наверняка его, рыбака, посверлил он меня глазами, подумал, лоб ладонью утер, ладно, крути своего Филинова, да не задерживай, времени все меньше, его сиятельство граф здесь надолго не задержится, а нам до его отъезда убийцу поймать, дело чести, хоть в лепешку разбейся, а найди доказательства, хотя бы не прямые. А что с рыбаком? Шеф помолчал, вздохнул тяжело, бровями прикрылся. Этого в работу возьми, но смотри, не зарывайся. Если он такой резвый, как ты говоришь, оглянуться не успеешь, как перо в бок получишь, и концы в воду. Лучше полукровку своего тряси, да посильнее. Где он, кстати, прячется? Но ничего, вещь-то у меня, придет. Хорошо, молодец, стажер, работай. Я пошел, а ты погоди. Взглянул он еще раз на часы, крышкой щелкнул, кивнул мне и вышел. Я постоял немного, выглянул, очень осторожно, увидел спину шефа, тот уходил по коридору. За ним семенил гоблин, как видно тот самый, что с амулетом. Гоблин обернулся, слух у них чуткий, глянул на меня и подмигнул. Я сунулся обратно и прикрыл дверь. Прислонился к стене, досчитал до 20 и вышел вслед за заместителем полицмейстера. Времени терять нельзя. Глава 26. Выбрался я из нужника, обратно прошмыгнул. Мой настоящий шеф, Викентий Васильевич, уже с толпой смешался, среди блестящих мундиров и дамских платьев его и не видно. А господин Филинов, вижу, среди дворян местных стоит, и Матвей с ним. Пожимание рук закончили, стали речи говорить. Много чего было сказано, и такими словесами мудреными, не понять ничего. Я больше на высшего льва смотреть не стал, только так, краешком глаза. Страшно. На графа смотрел, его сиятельство на трибуну поднялся, бумажку перед собой разложил, откашлялся. Все притихли, каждое слово ловит. Честно говоря, я больше публику разглядывал, чем речи слушал. Такой маскарад не каждый день бывает. Сюда бы друга моего, Егора Жучкова с истфака. Вот кому радость была бы. Он бы все обижал, всех пощупал на предмет аутентичности. Эх, не того человека в прошлое занесло. Уж Егор бы знал, что делать. Он бы уже до государя добрался, со своими знаниями. Первым министром стал, орденами обвешался, как елка новогодняя. Зря, что ли, каждый год наряжается в свои старинные шмотки и по полям бегает с такими же ботаниками. А я что, только глаза таращу, смотрю, а мой босс, который Филинов, мрачный весь, губы кусает. Видно, речь графская ему не по нраву. Прислушался я, точно, его сиятельство все про пшеницу да порос топит, соловьем разливается. Как хорошо у нас в губернии с этим делом. Молодцы, говорит, хорошо ваше, то есть наше, зерно растет, лучшего качества, по цене немалой, давайте еще. Наши деды, говорит, растили, и мы будем. А про механизацию или заводы какие, ни слова. Мой босс как оплеванный стоит, досадно ему, даже мне досадно стало, за прогресс. Потом был банкет, с шампанским и всякими закусками. Нам с Матвеем ничего не досталось, только слюнки глотали. А я вспомнил вдруг, что лакеям в эти времена давали после обеда господского с тарелки хозяйской подъедать, считай, вылизывать, и сразу аппетит пропал. Ну его, с шампанским, ананасами и рябчиками ихними, обойдемся. После банкета наш босс еще попробовал к графу пробиться, со своими прогрессивными идеями. Что-то толковал ему, бумажки в руки совал, но его сиятельство в бумажки не глядел, с боссом обошелся как с мухой надоедливой. Короче, одно расстройство. Так что, когда все закончилось, поехали мы домой, как с похорон. Филинов из собрания вышел мрачнее тучи, бумажки свои в руках комкает. Жена его молча за ним семенит, слово сказать боится. Вышли на крыльцо, смотрю, среди карет машина стоит, антикварная. Ух ты, думаю, это какая же из двух, та, в которой полицмейстер ездит, или той прекрасной эльфийки. Но, конечно, это полицмейстер оказался. Мы в карету садимся, а они вышли, сам полицмейстер Иван Витальевич и его зам. Шофер, тот, мордатый с усами, за руль усаживается, а начальники между собой что-то говорят. За ними еще пара служак тянутся, мой знакомый Бургачев, тоже весь при параде, и один полицейский в штатском. Вроде я его где-то уже видел. Пригляделся я, и чуть не ахнул. Это же мой знакомый гоблин, тот, что одевается как человек. Как я его раньше не узнал, сам не понимаю. Я же его видел давно, еще в первый раз, на поляне. Тогда я как пришибленный был, не запомнил его. И потом, в магазине ювелирном, ведь это он был, под руку с красивой гоблинкой, что на медика учится. Вот блин, он это. И это он только что под дверью с амулетом стоял, пока мы с Викентием Васильевичем секретные дела обсуждали. Много ли гоблинов в полиции? Да один и есть, на все руки мастер. Пожилой, опытный, доверенный человек, то есть гоб. Пошел я за Филиновыми, машинально ноги переставляю, а сам мысли разные в голове кручу. Но Матвей мою задумчивость сразу пресек, ткнул в ребро, мол, чего ворон ловишь, морда. Залезли мы в карету, кучер вороных подбодрил, покатили домой. Босс сидит, отвернулся от всех, в окошко смотрит. Хозяйка тоже не веселая, но себя в руках держит. Она вообще дама с характером, и что у нее на уме, понять нельзя. Так что, пока ехали, за всю дорогу никто ни слова не сказал. Домой приехали, также молча. Филинов по лестнице поднимается к себе, по перилам ладонью постукивает со злостью. Ох, думаю, сейчас начнется. И точно. Поднялись немного наверх, слышу, он к жене цепляться стал. Начал с ерунды, а потом пошло-поехало. Слышу, говорит, что это вы, супруга моя дрожайшая, на благотворительность нынче столько денег положили. Или не знаете, как я, супруг ваш, за каждую копейку убиваюсь на производстве. Она что-то ответила, не слышно. Он ей, знаю, что за дела у вас, кому это надо финтифлюшки ваши. Она опять, бу-бу-бу, не разобрать. Он, ехидно так, да, деньги ваши, вашего братца покойного денежки. Ваш братец наследство батюшкина прокутил на скачках да на бабах. Если бы я вовремя братцу вашему, мир его праху, по рукам не дал, где бы сейчас наследственные денежки оказались? А, на дне бутылки. Слышу, жена ему отвечает, голос повысила. Не трогайте моего покойного брата, он был благородный человек. Он ей, как же, благородный, рюмка да бутылка, вот и весь герб. Она, не хуже прочих, он, мой герб хоть и простой, зато честный. Я его кровью и потом выслужил, жизни не щадил. А вы что, за деньги купили, за презренный металл? Она, то-то вы этим презренным металлом так дорожите. Он, кто-то же должен, не все на ваших сироток да благородных девиц расходовать. Тут она как закричит, на девиц, говорите, Антон Порфирьевич, на девиц, да как вы смеете мне, в этом доме, говорить такое, ух, думаю, пошла жара, как бы ни подрались да не поубивали друг друга, вот дело будет, застрял я на лестнице, прислушиваюсь, уж очень разговор интересный у них намечается, ну и на всякий случай, а вдруг правда подерутся, кого ловить, если кувырком по ступенькам вниз покатится, я бы на босса поставил, но кто знает, но драки не получилось. Слышу, покричали, покричали, да и разошлись в разные стороны. Он к себе пошел, она, к себе. Спальни у них разные, так у богатых людей принято. Но это и понятно, кто захочет после такого скандала друг с дружкой обниматься. Спустился я вниз, вижу, тень промелькнула. А это моя Верочка куда-то торопится. Я за ней. Постойте, Вера Афанасьевна, куда спешите? Не хотите отдохнуть? Посидеть вдвоем, у меня комната есть, отдельная. Остановилась она, на меня смотрит, как на заградительный знак. Вот вроде ехать надо, а этот стоит, мешает. Простите, говорит, Дмитрий Александрович, не могу задерживаться. Да постойте, я ей, неужели минуточки нет, что за дела такие важные? Хотел ее за руку взять, она руку вырвала. Не могу, Дмитрий Александрович, простите, и убежала. Остался я под лестницей в недоумении. Что значит, не могу, наверное, у нее сегодня день неподходящий, у девушек бывает, что говорить, расстроился немножко, что, женский голос за спиной, не везет нынче, господин охранник, обернулся, а эта тетенька-служанка, которой сороковник, стоит, на меня смотрит, жалостливо так, все в порядке, отвечаю, еще я тетенькам не жаловался, бывает, вы не обижайтесь на нее, она мне по плечу ладонью поглаживает, пылинки стряхивает. Мы, слуги, люди подневольные, судьба такая у нас, что поделать, а если хотите, она придвинулась ко мне поближе, прошептала, если что, вы ко мне приходите, уж я вам помогу печаль унять, не пожалеете, чего, это то, о чем я подумал, а она прижалась ко мне, вся такая пышная, теплая, как булка из печки, смотрит ласково и рукой все поглаживает, а муж у вас что, я еле выдавил из себя, так растерялся, не будет против. Она вздохнула. Муж у меня на заработки в столицу укатил, давненько уже. Считай, я вдова при живом муже. Уж он там, небось, не скучает без меня. Да вы не стесняйтесь. Ко мне разные друзья приходят, кто с чем. У кого с женой разлад, у кого печаль душевная, а кому поговорить ни с кем. Так и вы приходите. Я вам чаю налью, пирожков наделаю. У меня вкусные они, пирожки. Откашлялся я, кивнул. Это подумаю. Насчет пирожков. Она закивала, огладила меня как барашка какого, улыбнулась и ушла. Я ей вслед смотрю, а ничего тетка, не старая вовсе и сдобная такая, упругая. Это я почувствовал, когда она меня к стенке прижала. Фуха, не успел на работу устроиться, а уже, зажимают по углам, пирожками соблазняют. Куда бедному охраннику податься, чтобы остыть маленько, пошел по дому шататься, шаги считать, как во дворе. Кто знает, когда нужда придет с закрытыми глазами в темноте кого-нибудь найти, а я не готовый. Пока ходил, дом затих постепенно, из кухни потянуло ароматом выпечки. Это наверняка пирожки, с начинками всякими. Эх, сейчас бы заточить парочку. Пойти, что ли, правда к женщине этой. Не, Димон, нехорошо как-то. Верочка не виновата, что у нее эти, как их, критические дни. Обошел дом внизу, выглянул на крыльцо, все в порядке. Лошадки уставшие в конюшне отдыхают, карету загнали в сарай, до следующего раза. Над парком, что виднеется выше по склону, загораются звезды. Тучи разогнало, небо такое высокое, и луна блестит. Матвей неизвестно где ходит, может по двору, периметр осматривает. Или пошел вместо меня пирожки лопать с чаем. Женщине почти вдове все равно, с кем чай гонять. Пошел я наверх, чтобы о вкусном не думать. Сейчас пройдусь еще маленько, и в кладовку загляну. Там для тех, кто на ужин припозднился, всегда чего-нибудь вкусное оставляют. Меня уже просветили на этот счет. Поднялся по лестнице, иду тихонько. Я уже тихий шаг освоил, не слышно меня. Крадусь как привидение. Может, Дмитрий Найденов, бывший студент и выпускник школы полиции, так и до меня умел. Прошелся мимо кабинета босса. Вспомнил, как недавно меня там заклинанием обрабатывали, аж вздрогнул. А вдруг подействовало, и я теперь к Филинову привязан, как собачонка на поводок. Не заметил, как прошел дальше, где спальня хозяйская. Пока представлял, как меня наизнанку будет выворачивать, если я заклятие нарушу, прошел по коридору, сам не заметил, сколько, остановился. Что это я встал, вроде что-то услышал, а это я до спальни хозяйской дошел, она недалеко от кабинета располагается. Стою, прислушиваюсь, как-то странно хозяин храпит, может, кошмар какой снится, нет, странное что-то, елки, а если пробрался кто-то к нему, и душит, что со мной будет, меня как щуку через жопу вывернет. Короче, перепугался я, как дурак, в спальню ломанулся, вбегаю, картина маслом, господин Филинов в постели, весь в неглиже, просто не скомканы, подушки повсюду валяются, на полу халат, под ногами, ночнушка, а с Филиновым, вся как русалка, с распущенными волосами, Верочка моя, тоже в неглиже. Ворвался я в спальню и застыл, как статуя. Стою, ничего сказать не могу, как заморозили. А Филинов посмотрел на меня, да как гаркнет, вон пошел. Постоял я секунду, потом развернулся и вышел. Не помню, как по лестнице спустился. Смотрю, а я уже внизу, и запах пирожков такой соблазнительный. Пожамкал я лицо ладонями, головой помотал. В голове пустота, боюсь лишнее движение сделать, чтобы чего не натворить. Пирожки, да, пошел я на запах, захожу на кухню, там на столе уже миска стоит, пирожков полная, самовар горячий, и запах выпечки с ног сшибает, а навстречу мне женщина эта, смотрит мне в глаза так ласково, и по плечу гладит, говорит что-то, успокаивает, я что-то сказал, она ответила, доброе такое, обняла и все говорит, говорит, обнял я ее в ответ, сам не знаю, что несу. Перед глазами Верочка стоит с Филиновым, а женщина меня обхватила и повела куда-то, бормочет что-то ласковое. Пошел я за ней, как лунатик. Верочке назло, вкусные пирожки оказались. Что да, то да. Глава 27. Господин Филинов вскрыл конверт, нож для разрезания бумаг, дорогая штучка из слоновой кости, шмякнулся на стопку уже открытых писем. Ага, босс хлопнул ладонью по столу. Так... Так, ничего, мы еще покажем его сиятельству, почем фунт изюма, еще не вечер. Поднял голову от бумажек и посмотрел на меня. Чего стоишь, вот змей, сам вызвал и сам спрашивает. Я уже минут 10 маринуюсь у него в кабинете. Вы звали, я пришел, отвечаю. Ах, да, говорит, я и забыл, как подменили человека. Вчера злой был, как черт, на людей бросался. Сейчас сидит свежий как огурчик, веселый, довольный. Только глаза припухшие. Видать, ночь с моей Верочкой так подействовала. Прибил бы гада. Да нельзя. Кто же подозреваемого убивать будет? Подозреваемых любить надо, окружать вниманием, слушать каждое слово, чтобы потом на скамью подсудимых посадить под белые руки и вперед, на каторгу, а то и к палачу в лапы. Так что я вида не подал, что у меня все внутри чешется придушить его. Встал у двери, ноги попрочнее поставил, руки сложил, лицо каменное, прямо как в фильме каком-то, про телохранителя. «Ладно», — говорит босс, нож для бумаг в руке повертел, ловко так, аж мелькает. «Рассказывай, с кем ночью спал?» «Ничего себе, наглость, второе счастье, с женщиной». «Понятно, что не с мужчиной», — фыркнул босс. «С кем? Вы меня для этого вызвали, господин Филинов?» «Отвечаю, желаете узнать, с кем ваши люди ночевать изволят? Тогда подождите, я списочек составлю и в лучшем виде принесу. У меня почерк хороший, залюбуетесь». Покраснел он, хотел гавкнуть на меня, но не стал. Пальцами по бумажкам побарабанил, говорит: «Туши, мне нужно, чтобы люди мои работали как положено, чтоб работу свою исполняли. Довольный работник, хороший работник, золотые слова, говорю». «Вот именно, ты пойми, я никого не принуждаю. Последнее дело, принуждать, особенно девок». Смотрю, не шутит, даже не улыбается. «Вот гнида, не принуждает он». А босс дальше говорит: «У меня лучше, сытнее. Вон, у других, хоть у Фаддейкина на фабрике, народишко за гроши убивается на работе, света белого не видит, и в долгах все. Я плачу больше, и рабочий день у меня меньше. Зато я требую, качество требую, работы. А не нравится, дверь вон там, никто не держит». Перевел он дух, сказал уже спокойно: «Так что ты, ваше благородие, на меня зла не держи. Мне охранник нужен, чтобы с душой работал, а не по обязанности. Знаешь, что мы с Матвеем раньше в одном полку служили? Да, вот так-то. Мне повезло, ему, нет. Я в люди вышел, а он ко мне в работники отправился. Как он злился поначалу. Но видишь, претерпелся, теперь золотой человек, незаменимый. И ты привыкнешь». «Понятно», — говорю, — «можно идти». Посмотрел он на меня внимательно. Потом сухо сказал: «Подожди, постой в сторонке пока». Явился управляющий, весь запыхался, новые письма тащит, и бумажку, вроде телеграммы. Филинов письма в карман сунул, телеграмму пробежал глазами, скомкал: «Лошадей, зови капитана, да Прохора, едем». Все добродушие как рукой сняло. Лакей молоденький вбежал, босс на него рявкнул: «Одеваться». Забегали мы, вышли из дома, там уже коляску заложили, лошадки фыркают в нетерпении. Матвей в коляску запрыгнул, за ним босс, хмурый такой. Прохор, лакей размером со шкаф, рядом с кучером пристроился. Меня тоже в коляску усадили, покатили. Босс мрачный сидит, зубами прищелкивает. Матвей наоборот, веселый, на меня глянул, руку в полушубок свой запустил, протянул мне револьвер: «На, умеешь хоть?» Я оружие осмотрел: «Умею». «Зачем?» «На всякий случай», капитан улыбится. «В город едем, беспорядки там, болтаешь, Матвей». Это Филинов сквозь зубы: «Диверсия не беспорядок». «Кто знает», отвечает Матвей. «Я думаю, Антон Порфирьевич, это конкуренты шалят, с чего бы нашим свой же заводишко громить». Босс не ответил, сидит хмурый, в шубу кутается. Прокатили мы мимо парка, лошадки опять зафыркали, вывернули на дорогу к городу, помчались с ветерком. «Что-то лошадки беспокоятся», говорю, «как мимо леса, так сразу». Филинов на меня глянул, отвернулся. Матвей молчит, ухмыляется. «Я опять, говорят, зверь дикий поблизости бродит. Может, собак завести во дворе, все понадежнее будет». Лакей Прохор обернулся, пробасил: «Были собачки, да все вышли». «Помолчи, Прохор», бросил Филинов, резко так.